Глава шестая. Я стоял за пределами металлического частокола, окружающего базу кровавых панд, и всматривался в потоки частиц первозданного хаоса, проносящиеся буквально в метре от меня. После того, как я высказал краткую версию своего плана, меня сначала попытались переубедить, а потом потребовали, чтобы я рассказал им подробнее, каким именно образом хочу добиться задуманного. Но посвящать вопрошающих в детали я точно не планировал. Все же речь шла об истинной казне рода Белийских, и подобную информацию я мог поведать только Сергею Волкову, ну или Анне, пока еще Гофман. Хоть я и понимал, что как минимум Рудольф волнуется не только о возможности моего бегства, но и о моей жизни, тем не менее больше ничего рассказывать им не стал. Без особых усилий, отбившись от нападок Алисы и Орога, Рудольф в целом не возражал, лишь еще раз напомнил мне, что можно воспользоваться жертвоприношением, я не мешкая вышел за границу частокола. Однако сделал я это не потому, что сильно спешил, а просто так мне было удобнее подготовиться к предстоящему действию. За спиной частокол, передо мной барьер, и никого рядом нет. А значит, и помешать мне настроиться ничто не должно. Бросив последний взгляд на фиолетово-оранжевую завесу, я закрыл глаза. Обычное зрение мне все равно не поможет, а концентрация, пусть и на совсем немного, но возрастет. Первый этап плана заключался в том, чтобы подчинить себе часть окружающего меня первозданного хаоса. Для этого я обратился сознанием к перстню и проник внутрь него, в кусочек пространства, в котором находился кокон из янтарной плоти. Заключенный в него Сергей по-прежнему был неподвижен, но другого я и не ожидал увидеть. Мне требовалось изъять совсем немного энергии янтарной плоти, чтобы было легче осуществить задуманное. Аккуратно, останавливаясь буквально каждую секунду, я постепенно ослаблял кокон, забирая из него ману. Проверив, что распад кокона не продолжается, я расслабился и вернулся в реальный мир, захватив с собой так необходимую мне энергию, некогда бывшую кристаллизированным хаосом. Не открывая глаз, я активировал магическое зрение, сразу усилив его родовым даром. После этого собрал полученную ману в сферу, повесив ее в воздухе перед собой. Формировать какие-либо плетения не имело никакого смысла, так как мне предстояло работать с хаосом, а значит, и подход должен быть соответствующим. Нервно ухмыльнувшись, я перенес часть своего сознания внутрь сферы из энергии янтарной плоти. Неожиданно мне это удалось осуществить практически мгновенно. Видимо, сказывалось, что именно с этим типом маны я улучшил связь во время прошлых инициаций. Перенос же лишь части сознания, а не полное погружение внутрь сферы, было важным решением. Пусть контроль во время разделения разума на несколько потоков и уменьшался, но потерять связь с телом, угодив в водоворот первозданного хаоса, я точно не планировал. В крайнем случае, если произойдет что-либо непредвиденное, в таком состоянии я буду способен изъять из перстня весь запас янтарной плоти и побороться, а вот если полностью перенесу сознание внутрь сферы, то тут уже шанс реагировать становится ничтожно мал. Как только я полностью прочувствовал сферу из энергии янтарной плоти, то стал постепенно раскручивать ее, параллельно формируя на ней нечто напоминающее щупальца. Через несколько десятков минут мне удалось разогнать ее до приемлемого уровня. Взгляни я сейчас на нее обычным зрением, то видел бы лишь застывший в воздухе шар. Настолько быстро он вращался, что разглядеть в нем наросты не представлялось возможным. С получившимся шаром я сделал первый шаг навстречу вихрю первозданного хаоса. За первым последовал второй и сразу третий. И вот я уже вышел за пределы барьера, окружающего базу кровавых панд. В тот же момент на меня навалилась тяжесть. Частицы хаоса бились об меня и начинали разрушать как одежду, так и мою плоть. Впрочем, продлилось это недолго, и уже через считанные секунды к моему телу от сферы направился ручеек маны, из которого я быстро сформировал воздушный доспех. Формировать плетение до выхода из-под защиты барьера не имело смысла, так как созданное из обычной маны, оно бы не продержалось и секунды, не принеся пользы и лишь истратив мои силы. Разрушительное давление хаоса на время отступило, не в состоянии преодолеть мою защиту. Ведь мана, послужившая строительным материалом для защитного плетения, была насыщена смесью из первозданного хаоса и янтарной плоти. На месте я оставался еще порядка 10 минут, так как надо было окончательно убедиться, что созданная мной сфера успешно захватывает окружающий меня первозданный хаос и изменяет его структуру, делая энергию более податливой для моей воли. Результаты меня удовлетворили. Расход самой янтарной плоти был невелик, а ручеек измененного хаоса стабилен. Что ж, пора прогуляться. С этими словами я начал медленно идти в сторону, где должна находиться телепортационная плита, ведущая в истинную казну, и по совместительству центр большого гейзера хаоса. Я не волновался насчет возможного нападения монстров, так как даже если каким-то неведомым мне образом окажется, что внутри столь малого по размеру подземелья жила древняя тварь, способная выбраться в реальный мир, игнорируя потоки хаоса, то ей будет не до меня. Инстинкт подобных созданий будет вопить, что необходимо поскорее покинуть опасную территорию, ведь ни одно живое существо не в состоянии долго существовать под напором хаоса такой силы. К тому же сам переход из складки реальности в мир – довольно хлопотное мероприятие, после которого сражаться решится далеко не каждый монстр. Оставались еще мелкие монстры, которые зародились уже на этой территории, как, например, недавно встреченный мной измененный волк. Но тут все было еще проще. Такие создания уж точно не живут внутри смерча, а формируются за его пределами. И даже пожелай они насытить себя большим количеством хаоса, то им будет достаточно стоять на краю смерча, но никак не стремиться к его центру. Дабы сократить расход энергии янтарной плоти, я сильнее сконцентрировался на вращающейся передо мной сфере, поэтому не мог точно сказать, сколько прошло времени. Но главное, я добрался до нужного мне места. Приблизившись на 20 метров к центру бури, я почувствовал, что ручеек переработанного хаоса уменьшился. Это заставило меня обратить внимание на окружающий мир. Оказалось, что я вошел в так называемый глаз бури. Правда, тут он был мало похож на стандартное природное явление. Основным отличием было то, что это, по сути, был не круг, а обруч, который опоясывал большой гейзер хаоса. Этот самый гейзер непрерывно исторгал из себя потоки хаоса, которые стремились ввысь, а уж там закручивались и образовывали смерч. Телепортационная плита, совсем недавно скрытая под землей, сейчас была на поверхности, и именно из ее центра бил гейзер. При этом я не увидел разрыва реальности, наподобие того, который встретился мне в вулканическом оазисе. Это лишний раз подтвердило величие моих предков. Впрочем, пусть нет явного прорыва реальности, но плита все же послужила мостиком для того, чтобы хаос попал в наш мир, а значит, внутри подземелья не все так радужно. На это также намекал тот факт, что телепортационная плита была вся покрыта множеством трещин, от бесчисленного количества мелких до пары крупных, грозящих в любой момент расколоть ее на три неравные части. Тут не требовалось обращаться к интуиции, чтобы понять, когда это произойдет, гейзер хаоса не ослабнет, а лишь усилится. Задерживаться не стоило, поэтому я чуть перевел дух, а потом приблизился к телепортационной плите. Пока добирался до истоков гейзера хаоса, я не мог накопить преобразованную энергию про запас, так как для того, чтобы ловить стремительно несущиеся частицы первозданного хаоса и параллельно поддерживать защитное плетение, требовалось прикладывать значительные усилия и тратить большое количество маны. Однако сейчас, приблизившись к самому истоку, я поместил сферу янтарной плоти внутрь вырывающегося из плиты потока и отчетливо ощутил, как ручеек сначала превращается в тихую, но полноводную речку, а потом в стремительный горный поток. Тем не менее, вечно я не мог поддерживать запущенный процесс. Во-первых, банально со временем снижалась концентрация и эффективность преобразования уменьшалась, а ведь внутрь подземелья мне лучше попасть с незамутненным сознанием. Во-вторых, работая с чистым хаосом, я все равно использовал и тратил янтарную плоть в качестве катализатора. А того количества маны, что я изъял из кокона, недостаточно, чтобы преобразовать значительный объем. В конечном итоге я остановился, когда за моей спиной сформировалась сфера, по объему равная той, что висела передо мной. Получилось так, что суммарный объем энергии в двух сферах равнялся тому, с чем я вышел с территории базы кровавых панд. Применять же свою заготовку далее я уже не мог просто по причине того, что во время переноса в подземелье я мог разрушить сам переход или создать в нем аномалии, чего хотелось бы избежать. Развеяв все лишние плетения, я оставил только магическое зрение и воздушный доспех. Да и то второе нужно будет свернуть временно, дабы успешно завершить переход. Так как не было прямого разрыва в реальности, существовал неиллюзорный шанс того, что телепортационная плита не выполнит возложенную на нее функцию. Ведь поток хаоса может занять весь мост. Но перед тем, как прорваться силой, я был обязан попробовать воспользоваться стандартным способом. К Как только сфера из янтарной плоти перестала вращаться и скрылась в моем теле, слившись с переработанной энергией, я резко приблизился к плите, сдернул воздушный доспех и дотронулся до древнего камня. Кроме возможной переполненности моста, был шанс, что проход откажется открываться по причине малого количества времени, прошедшего с предыдущего визита. Но это ограничение, благодаря пробившему брешь хаосу, перестало существовать. Не считая разъедающего плоть воздействия от частиц хаоса, все остальное прошло успешно. Плита создала нужный тоннель, по которому меня переместило внутрь подземелья, после чего запустились массивы, отвечающие за проверку новоприбывшего. В этот момент, если я не желал бороться с наследием своих предков, нельзя было пользоваться защитными или экранирующими заклинаниями, что в нынешних реалиях пусть и осуществимо, но должно было стать довольно болезненным. Однако, как оказалось, кроме функции проверки, в отвечающие за это массивы была встроена также защита от остальных присутствующих в подземелье, как существ, так и стихий. Так как я бывал тут только в мирные времена, когда не было никаких проблем, то банально не знал об их существовании, и поэтому был приятно удивлен. Осмотревшись, по-прежнему используя лишь магическое зрение, я был повторно удивлен, так как оказалось, что я нахожусь в энергетическом шаре, висящем в воздухе, от которого идет тоннель в энергетический, точно такой же шар больших размеров, видимо, основное хранилище истинной казны. Будь это просто магическая защита, обволакивающая каменный пол, стены и свод пещеры, я бы так не отреагировал. Но оказалось, что никакого камня нет. Вокруг пустота, в которой очень высокая концентрация первозданного хаоса. Благо, что массив, отвечающий за проверку новоприбывших, не пострадал, и мне через считанные секунды был разрешен проход через тоннель. Со своего текущего места я не мог оценить, что происходит внутри основного помещения, поэтому буквально за одну минуту мне пришлось удивиться в третий раз. Пройдя через энергетический тоннель, соединяющий место телепортации с основным хранилищем, я увидел практически неизменившуюся сокровищницу, но с одним существенным различием. По центру висел шар размером с голову взрослого человека. Он был окружен барьером, явно сдерживающим его. Этот вывод можно было сделать из того, что этот самый барьер был частью защитных массивов и не справлялся, поэтому сформировал канал, ведущий за пределы защитного периметра истинной казны рода. Тем самым частично решив проблему. Но остальное должны были сделать живые хозяева, из которых в этом мире был лишь я. Вспомнив незваного гостя, дополнил себя. Во всяком случае, из тех, кто желал брать на себя ответственность за возрождение рода Белийских до былого могущества. Внутри сокровищницы не чувствовалось эманации хаоса или других каких-нибудь помех, поэтому у меня появилась возможность осмотреться более детально. Само помещение освещалось с помощью магических плетений, но даже так оно не до конца справлялось, все же смешиваясь с фиолетовыми бликами, исходящими из-за пределов барьера. Стоя перед аномалией и изучая ее уже не только магическим зрением, но и обычным, я задал самому себе вопрос: «Что же ты такое?» Единственное мое предположение на эту тему было связано с незнакомцем, который обладал кровью рода Бирюльских и скрытно проник в сокровищницу, по всей видимости, оставив здесь этот подарок. Чтобы выяснить хоть что-нибудь, я подключился к внешней части массива, отвечающего за стабильность этого места. Раньше в этом не было необходимости, поэтому мне пришлось потратить несколько минут, дабы разобраться, какую именно информацию я могу получить и к чему имею доступ. Ведь истинная казна создавалась с той мыслью, что даже если сюда проникли неизвестные, им придется постараться причинить значительный ущерб. Из этого вытекало, что даже полноценные хозяева не могли получить доступ ко всем функциям этого места. В итоге я понял, что не могу взаимодействовать с барьером, защищающим это место от первозданного хаоса ни снаружи, ни внутри. А значит, неизвестный источник хаоса вне моей досягаемости. В отличие от предыдущих, это известие меня не обрадовало, а довольно сильно огорчило. На какое-то время я выпал из реальности, уйдя в себя, и пытаясь составить план своих дальнейших действий. Выходило, что накопленного мной запаса янтарной плоти и переработанной энергии хаоса хватит, чтобы покинуть опасную территорию и сформировать портал в тот же Кондерн, где я уже смогу помочь роду Гофман бороться с менее сильными порывами хаоса. Но в таком случае я теряю пусть не преданных, но как минимум согласных на меня работать людей, свои земли и, что немаловажно, свою честь. Не ту, что воспевает народная молва, и уж точно не ту, что присуща местным аристократам, а личную, самую важную. И получалось так, что я не мог никак изменить ситуацию, но и уйти означало предать самого себя. Будучи погруженным в свои мысли, я неосознанно оперся на один из стеллажей и поранил руку о меч, что вывело меня из оцепенения. Взбодрившись, я посмотрел на порез, который уже начинал потихоньку затягиваться. Все же тело мага пятого круга имеет свои преимущества. На самом деле, тот факт, что острие меча смогло меня ранить, говорил не о слабости моей плоти, а о том, что сам меч был необычным. Но у других и не было шанса попасть в подобное место. Переведя взгляд на клинок, я дополнительно использовал сканирующее заклинание. Но через миг понял, что нет, этот меч был сделан из уникального сплава, и в его навершии находился драгоценный камень, содержащий в себе плетение, отвечающее за остроту и прочность, но не имел ничего общего с тем клинком, что держал в своих руках Рудольф. В целом ожидаемо, будь иначе, и я бы знал о нем. Впрочем, это было неважно. Моему сознанию хватило вида крови, чтобы понять, как решить проблему. На самом деле, решение было максимально простым и лежало на поверхности. Но меня от него останавливало нежелание уничтожать наследие предков. Единственное известное мне наследие рода Берильских в этом мире, а именно истинную казну. Но главное наследие – это кровь. Кровь нашего рода. И пока она течет в моих жилах и в жилах моих потомков, наш род будет жить.